Он медленно, но уверенно стал спускаться, пока не оказался примерно в 20 футах над полом. Ассасин подобрался настолько близко к посланнику, что мог разглядеть его силуэт, склоненный над сумками с деньгами, и золотые монеты, блестевшие в свете свечей. Эцио услышал бормотание посланника и тихое, ритмичное пощелкивание счет. Неожиданно, хотя это было скорее ужасно, сверху донесся скрежет. Крепление цепи не выдержало лишнего веса и сорвалось. Эцио отпустил цепь, едва почувствовал, как она ослабела и рухнул к свечам. Когда он летел вниз, он услышал испуганное «Кто там?» посланника и показавшийся бесконечный грохот 140-футовой цепи, которая, извиваясь, упала на пол. Эцио поблагодарил Бога за то, что двери церкви закрыты. Их толщина заглушала любой звук. Эцио рухнул на посланника всем своим телом, выбив из того дух. Оба распластались на полу, снизу посланник, а сверху Эцио. Посланник, извиваясь, пытался освободиться, но Эцио прижал его рукою. «Кто ты? Господи, спаси и сохрани!» «Мне очень жаль, друг», — проговорил Эцио, выпустив скрытый клинок. «Что?» «Нет, нет», — затараторил посланник. «Возьми деньги, они твои, все твои». Эцио усилил захват и подтащил мужчину ближе. «Не прикасайся ко мне». «Покойся с миром», — сказал Эцио. Оставив тело на полу, Эцио быстро снял с покойника одежду и надел ее поверх своей собственной. Обмотав шарф вокруг шеи и нижней половины лица и низко опустив шляпу посланника, одежда немного обтягивала его тело, но это было не слишком заметно. Потом ассасин переложил оставшиеся деньги из сумок в металлический сундучок, который специально для этого и принес с собой посланник. Захватив с собой еще и бухгалтерские книги и оставив на скамье счеты и кожаную сумки, Эцио сунул тяжелый ящик под мышку и направился к двери. Он надеялся, что достаточно хорошо запомнил манеру речи посланника, чтобы выдать себя за него. Во всяком случае, он должен был попытаться. Эцио подошел к двери, открыл ее и услышал снаружи голос капитана. «Как продвигается?» «Почти закончил». «Хорошо, поспеши, Луиджи, а то мы опоздаем». Эцио вышел на портик. «Пересчитал?» Эцио кивнул. «Отлично!» — воскликнул капитан. А потом, повернувшись к солдатам, державшим Эгидио, сухо приказал: «Убить его!» «Подождите!» — перебил Эцио. «Что? Не убивайте его!» Капитан удивленно воззрился на ассасина. «Но это же обычная процедура, у Луиджи. Ты же знаешь, что он сделал. У меня приказ от самого банкира. Его нужно оставить в живых. Могу я узнать, почему?» «Хочешь обсудить приказ банкира?» Капитан пожал плечами и кивнул охранникам, державшим сенатора. «Тебе повезло», — прорычал он Эгидио, который старался не смотреть на Эцио, а потом поспешил прочь, не говоря ни слова. Капитан повернулся к Эцио. «Хорошо, Луиджи, веди». Эцио растерялся. Он понятия не имел, куда идти, поэтому слова капитана завели его в тупик. Он взвесил на руках сундук. «Он тяжелый. Пусть его понесут твои люди». «Конечно». Эцио передал им сундук, не двигаясь с места. Стражники ждали. «Сэр Луиджи», — проговорил капитан через несколько минут, — «со всем уважением хочу напомнить вам, что мы должны вовремя доставить деньги банкиру. Конечно, я не ставлю под сомнение ваш авторитет, но, может быть, нам пора идти?» Смысл тянуть время, чтобы подумать, не было. Эцио знал, что должен действовать по наитию. Возможно, банкир живет где-то в окрестностях Сан-Анджело или Ватикана. Но где именно? Он выбрал замок Сан-Анджело и направился на запад. Охранники переглянулись, но пошли следом. Эцио практически спиной чувствовал их беспокойство. А после того, как они отошли от пантеона, услышал перешептывание. «Это что, какое-то испытание?» «Не уверен. Может, мы слишком рано?» «Возможно. Мы идем отхольными путями по какой-то веской причине». Наконец капитан похлопал Эцио по плечу и спросил: «Луиджи, ты в порядке?» «Да, разумеется. Тогда вопрос. Со всем уважением, но почему ты ведешь нас к Тибру? Из соображений безопасности. О, а я удивился. Обычно мы ходим напрямик. Это важное нововведение, ответил Эцио. Надеюсь, что так и есть. Но капитан никак не отреагировал. Хотя Эцио и капитан больше не разговаривали, ассасин услышал, как один из охранников шепнул другому. Если хочешь знать мое мнение, это полная чушь. То, что мы без дела слоняемся по городу, заставляет меня желать снова вернуться к кузнечному делу. Я проголодался и хочу домой, пробормотал второй. Проклятая безопасность. Это же всего в паре кварталов к северу. Услышав это, Эцио вздохнул с облегчением, вспомнив, где находится особняк другого банкира, Агастина Киджи, который занимался делами папе. Он располагался к северо-востоку от того места, где они находились сейчас. Это наводило его на мысль, что особняк банкира тоже был недалеко, в финансовом районе. Было глупо не подумать об этом раньше. Но день и правда выдался слишком напряженным. «Мы хорошо замели следы», — решительно сказал Эцио. «Отсюда пойдем напрямик». Он уверенно направился к особняку Киджи, и сопровождающие вздохнули с облегчением. Немного погодя, капитан сам пошел впереди, указывая путь. Они ускорили шаг и вскоре оказались в районе с чистыми широкими улицами. По обеим сторонам стояли высокие, хорошо освещенные здания из мрамора. Они подошли к солдатам, стоявшим на страже у подножья лестницы у одного из таких зданий. Над их головами высились впечатляющих размеров дверь. Очевидно, они ждали Луиджи. «Вы вовремя», — кивнул офицер, который явно был выше капитана по положению. Повернувшись к Эцио, он добавил: «Отдай сундук моим людям, Луиджи. Я лично удостоверюсь в том, что банкир его получит. Но тебе тоже лучше пойти со мною. Кое-кто хочет с тобой поговорить». Он огляделся. «А где сенатор Троки? Мы сделали все, как было приказано». Быстро, прежде чем смог ответить кто-то еще, проговорил Эцио. «Отлично», — отозвался офицер. Эцио поднялся по ступенькам вслед за новыми солдатами, тащившими сундук. Капитан, стоявший позади, попытался пойти следом. «Тебе нельзя», — отрезал офицер. «Нас не впустят. Не сегодня. Ты и твои люди должны остаться и патрулировать здесь. Можешь отправить одного из них за другим отрядом. Мы должны обеспечить идеальную безопасность. Приказ герцога Чезари». «Сукин сын», — проворчал один из охранников Эцио, тот, что раньше был кузнецом. Эцио навострил уши. «Чезари здесь», — подумал он, лихорадочно размышляя. Эцио вошел через открытые двери в ярко освещенный холл, в котором, к счастью, толпились много людей. Капитан и офицер продолжали спорить о необходимости патрулирования, когда к ним подошел отряд папской гвардии. Они запыхались, их лица выглядели озабоченными. «В чем дело, сержант?» — спросил офицер у командира. «Простите, полковник, но мы были у пантеона, двери были открыты. И что?» «Мы заглянули внутрь. Я послал своих людей внутрь. К делу. Мы нашли мессера Торчелли, сир. Мертвого. Луиджи?» Офицер оглянулся на входную дверь, через которую только что прошел Эцио. «Это невозможно. Он только что пришел с деньгами. Должно быть, кто-то ошибся». Глава 32. Эцио быстро и незаметно стащил с себя одежду Луиджи и спрятал ее за колонной. Потом прошел через толпу богато одетых гостей, многие из которых носили маски. Эцио не спускал глаз солдат, тащивших сундук с деньгами. Он подкрался ближе к ним и увидел, как они передали сундук слуге в великолепной ливреи. «Для банкира», — пояснил один из стражников. Слуга кивнул и, с легкостью подняв сундук, начал пробираться на другую сторону зала. Эцио собирался идти следом, когда к нему подошли три девушки и слегка коснулись руками. Их платья были такими же роскошными, как и других гостей, но декольте почти не оставляли шансов воображению. Со смесью удивления и радости Эцио узнал куртизанок из цветущей розы. Он явно недооценил сестру. Неудивительно, что она так на него разозлилась. «Мы выведем тебя отсюда, Эцио», — сказала одна из них. «Ты не сможешь слишком близко к нему подобраться», — добавила вторая. «Поэтому положись на нас». Они скользнули за слугой и быстро догнали. Одна из девушек заговорила с ним. «Привет», — сказала она. «Здравствуй», — осторожно проговорил мужчина. Ему было не слишком приятно находиться на таком приеме и в то же время не иметь возможности развлечься со всеми. «Не возражаете, если я пойду с вами? Все эти люди, через эту толпу просто невозможно пробраться». «Конечно. Я хотел сказать, что не возражаю, если ты составишь мне компанию. Я никогда здесь раньше не была». «А откуда ты?» «Из Траставери», — она театрально вздрогнула. «По пути сюда мы проходили через древние руины. Они пугают меня». «Здесь ты в безопасности. Вы хотели сказать с вами?» Слуга улыбнулся. «Я смогу защитить тебя при необходимости». «Даже не сомневаюсь». Она посмотрела на сундук. «Боже, какой у тебя огромный сундук!» «Он не мой. Но ты держишь его в своих сильных руках. Должно быть, у тебя потрясающие мускулы. Хочешь их потрогать?» «Потрясающе! Но что же я расскажу на исповеди своему священнику?» Они подошли к зарешетчатым дверям, которые охраняли два стражника. Эцио увидел, как один из них постучал в дверь. Мгновение спустя та открылась, и появилась фигура в красной кардинальской мантии, которую сопровождал просто одетый слуга. «Вот деньги, которые вы так ждали, ваше высокопресвященство», — проговорил первый слуга, передавая сундук второму. Эцио задержал дыхание, его подозрения подтвердились. Банкир был никем иным, как Хуаном Борджиа-старшим, архиепископом Монреаля и кардинал-священником церкви Санта-Сюзанна. Именно его он видел вместе с Чезари в Монтериньоне и в конюшнях замка Сан-Анджело. «Отлично», — проговорил банкир. Черные глаза сверкнули на желтоватом лице. Он присмотрелся к девушке, стоявшей рядом со слугой. «Думаю, ее я тоже заберу с собою». Он схватил ее за руку и подтянул к себе. Потом спокойно перевел взгляд на слугу. «А ты свободен». «Большая честь», — охотно проговорила девушка, прижавшись к банкиру. А его слуга попытался скрыть проступившее на лице выражение. Второй слуга скрылся в комнате за дверью. Туда же, на прием, ушел банкир с девушкой, и двери закрылись. Первый посмотрел им вслед. Потом печально вздохнул и хотел было уйти, когда хлопнул себя по боку и остановился. «Мой кошель, где же он?» — пробормотал он, потом посмотрел в сторону, куда ушли банкир с девушкой. Они были окружены смеющимися гостями, среди которых бродили слуги с серебряными подносами, полными еды и напитков. «Вот дерьмо!» – выругался он себе под нос и пошел обратно к входным дверям. Едва он прошел обратно, входная дверь закрылась. Очевидно, все гости были в сборе. Эцио посмотрел ему вслед и подумал: «Если Борджиа продолжит так относиться к людям, мне не составит труда набрать рекрутов». Эцио повернулся и стал подбираться ближе к банкиру. В этот момент на галерее появился Геральт, и трубач продул фанфары, призывая к молчанию. «Высокопреосвященство сеньоры», — объявил Геральт. «Наш уважаемый господин, почетный гость, герцог Валенсии и Романии, генерал-капитан папской гвардии, принц Андрии и Венафра, граф Диоский, правитель Пьомба, Камерина и Урбина, его святейшество, мессер Чезаре Борджиа, имеет честь пригласить вас во внутреннюю комнату». «Пойдем, дорогая, ты будешь сидеть рядом со мною», — сказал банкир куртизанке из цветущей розы, положив костлявую руку ей на попку. Эцио, зажатый в толпе, проследовал через двойные двери, ведущие во внутреннюю комнату. Он заметил, что другие две девушки были рядом, но теперь они благоразумно не обращали на него внимания. Он удивился, что сестра умудрилась сослать сюда стольких союзников. Если ей удалось сделать все, что он просил, ему придется приложить все усилия, чтобы переплюнуть сестру. Но одновременно с этим он почувствовал гордость и успокоился. Он сел рядом с проходом в центре. Папская стража выстроилась вдоль стен комнаты. Еще один отряд стоял перед возведенным на другом конце комнаты помостом. Когда все расселись, женщины принялись обмахиваться веерами. В комнате было жарко. На помосте появилась знакомая фигура в черном. Чезаре, как заметил Эцио, сопровождал отец. Но Родриго просто молча сел позади. К счастью, Лукреции нигде не было видно. хотя ее уже должны были освободить из камеры. «Добро пожаловать, друзья мои!» С легкой улыбкой начал Чезари. «Знаю, у нас впереди долгая ночь». Он сделал паузу, ожидая, пока стихнут смешки и рассеянные аплодисменты. «Но я не задержу вас надолго. Друзья мои, для меня большая честь, что кардинал-священник церкви Санта-Сюзанна приложил столько усилий, чтобы помочь мне отметить мои недавние победы». Аплодисменты. «А что может быть лучше, чем отпраздновать их, предавшись пирам и разврату? Скоро мы все соберемся здесь на великолепном празднестве, чтобы отметить объединение Италии. И тогда, друзья мои, пиршество и веселье будет длиться не одну-две ночи, и даже не пять, не шесть и не семь. Мы будем праздновать 40 дней и ночей». Эцио увидел, как при этих словах напрягся папа. Но Родриго ничего не сказал и не стал перебивать сына. Речь, как и обещал Чезари, была короткой. Он огласил список захваченным им городов-государств, поделился смутными планами будущих завоеваний. Когда речь подошла к концу, Чезари под громкие крики одобрения и аплодисменты повернулся, чтобы уйти, но дорогу ему преградил Родриго, пытавшийся скрыть свою ярость. Эцио пробился вперед, чтобы услышать короткий спор, начавшийся между отцом и сыном. Остальные гуляки потянулись обратно в зал, с радостью предвкушая веселье. «Мы не собирались завоевывать Италии», — полным ярости голосом проговорил Родриго. «Но, дорогой отец, если твой талантливый генерал-капитан говорит, что мы сможем это сделать, почему бы не порадоваться и не дать этому случиться? Ты рискуешь разрушить все, нарушить хрупкий баланс сил, который мы с таким трудом сохранили». Губы Чезари сжались. «Я ценю все, что вы для меня сделали, дорогой отец. Но не забывайте, что именно я сейчас управляю армией, а значит, именно я принимаю решения». Он замолчал, и его слова повисли в воздухе. «Что за взгляд? Развлекайся». С этими словами Чезари спустился с помоста и скрылся за занавешенной дверью. Родриго несколько секунд посмотрел ему вслед, а потом, что-то бормоча себе под нос, пошел следом. «Можешь строить из себя кого угодно, Чезари», — подумал Эцио, — «но я повергну тебя, и твой банкир должен заплатить ту же цену, что и ты». Выйдя на улицу с гостями, Эцио побрел туда, куда ушли остальные. Пока Чезари произносил речь, главный зал изменили. Кровати и кушетки поставили под тяжелые балдахины, а на полу разложили дамасские подушки и толстые персидские ковры. Слуги, как и раньше, бродили среди гостей, разнося вино. Но гости были больше заинтересованы друг другом. Все люди в зале, мужчины и женщины, принялись скидывать с себя одежды и расходиться по парам, тройкам, четверкам и куда большими группками. В воздухе висел густой запах пота. Несколько женщин и мужчин еще не присоединились к веселью и играм, поэтому на него мало кто обратил внимание. Прячась за колоннами, ассасин подобрался к банкиру, который уже стащил с себя головной убор, великолепный плащ и мантию, явив всем длинное худое тело в белой рубахе из хлопка и длинных шерстяных панталонах. Он и куртизанка полусидели-полулежали на диване под балдахином, который стоял в алькове, более-менее скрытым от глаз гостей. Эцио подобрался ближе. «Надеюсь, тебе понравится вечер, моя дорогая», — проговорил банкир. Его костлявые руки неуклюже пытались справиться с платьем девушки. «Да, высокопреосвященство, очень. Тут столько интересного. Замечательно. Я не пожалел денег». Его губы обслюнявили ее шею. Он кусал и посасывал ее, опуская руку все ниже. «Могу предложить», — ответила девушка. Она посмотрела через плечо банкира, встретилась взглядом с Эцио и предупредила, чтобы он оставался на месте. «Да, дорогая. Власть помогает наполнить жизнь прекрасными вещами. Если я вижу яблоко, растущее на дерево, я просто срываю его, и никто меня не остановит». «Ну», — отозвалась девушка, — «думаю, это зависит от того, кому принадлежит дерево». Банкир рассмеялся. «Ты меня не поняла, дорогая. Все деревья принадлежат мне, но не мое, дорогой». Банкир немного отпрянул, а когда снова заговорил, в его голосе был холод. «Напротив, дорогая, я видел, как ты украла кошелек у моего слуги. Чтобы искупить сей грех, ты предоставишь мне свои услуги бесплатно. На самом деле ты будешь делать это бесплатно всю ночь». «Бесплатно». Эдсон надеялся, что девушка знает, что делать. Он осмотрел комнату. Несколько солдат стояло по периметру с интервалом в 15 футов. Но рядом никого не было. Банкир на своей территории был самоуверен. Возможно, даже слишком. «Как я и сказал», — ответил банкир. В его голосе звучала скрытая угроза. Потом к нему пришла другая мысль. «У тебя случайно нет сестры?» «Нет, но у меня есть дочь». Банкир обдумал ответ. «300 дукатов? 700. Ты умеешь торговаться, но я согласен. С тобой приятно иметь дело.